С этого момента и далее моя история утрачивает сюжетную целостность и превращается в набор разрозненных фрагментов и в летопись неизбывного разочарования. Не одну неделю провели мы в Британском музее, ища ключ к разгадке, а потом и в Национальной библиотеке Франции. Книги о культах Южных морей свидетельствуют, что там сохранилась богатая традиция, связанная с Лойгор. Хорошо известно, что однажды они вернутся и опять завладеют миром. В одном из текстов, процитированном Ледюком и Пуатье, говорится, что Лойгор вызовут грызущее безумие среди тех, кого захотят уничтожить. А в примечании утверждается, что грызущее в данном контексте означает разрывать зубами, примерно так, как человек обгладывает куриную ножку. Фон Сторх описывает некое гаитянское племя, в котором мужчинами порою овладевал демон, заставлявший многих из них убивать жен и детей, зубами разрывая им горло. Важную подсказку дал нам и Лавкрафт. В повести «Зов Ктулху» он упоминает про подборку газетных вырезок, каждый из которых свидетельствует, что погребенные в гробницах властители все активнее дают о себе знать в мире. В тот же самый день судьба столкнула меня с некой девушкой, которая работала в пресс-бюро. Она рассказала мне, что работа у нее очень простая – прочитывать каждый день десятки газет, выискивая упоминания имен клиентов. Я спросил, не могла бы она заодно подбирать для меня статьи необычного плана. Все что угодно, с намеком на таинственное и сверхъестественное. Девушка сказала, почему бы и нет. Я вручил ей «Внемли» Чарльза Форта, чтобы дать примерное представление, какие именно новости меня интересуют. Две недели спустя я получил тонкий коричневый конверт, а в нем с десяток газетных вырезок. По большей части ничего важного. Сплошь двуголовые младенцы да прочие медицинские аномалии, да какого-то бедолагу-шотландца убило гигантской градиной. А на склонах Эвереста видели чудовищного снежного человека. Но две-три заметки для наших изысканий оказались не бесполезны. Мы тут же связались еще с несколькими пресс-бюро в Англии, Америке и Австралии. В результате на нас обрушилась целая лавина материала, из которого потом составились два увесистых тома. Статьи распределялись по нескольким разделам – взрывы, убийства, колдовство и сверхъестественное в целом, психозы, научные наблюдения – разное. Подробности взрыва близ Аль-Казимии в Ираке настолько схожи с Ландалфенской катастрофой, вплоть до жалоб жителей Аль-Казимии на усталость и апатию, что я абсолютно уверен, и в этой области тоже Лойгор обрели оплот. Взрыв, изменивший русло реки Тулагол близ Улан-Батора в Монголии, китайцы вменили в вину русским, они да сбросили атомную бомбу. Странное безумие, уничтожившее 90% жителей южного острова Зафорос в Критском море, и по сей день остается загадкой, прокомментировать которую греческое военное правительство отказывается. Кровавая резня в болгарском городе Панагюриште в ночь на 29 марта 1968 года в первых же официальных сообщениях списывалась на культ вампиров, которые считали туманность Андромеды своим истинным домом. Наиболее значимые события окончательно убедили нас, что Лойгор готовится атаковать обитателей Земли. Но в наш контекст вписывались и заметки менее важные. А таких набралось в буквальном смысле слова десятки, а со временем и сотни. Некое морское чудовище утащило рыбака, ловившего форель в озере Лох-Эйлт. Несколько газетных статей рассуждали о доисторических динозаврах. Однако в выпуске Daily Express от 18 мая 1968 года, изданном в Глазго, была опубликована целая история о некоем ведьминском культе и поклонении морскому дьяволу, источавшему невыносимую вонь гниения и распада, что наводило на мысль о лавкрафтовском Инсмуте. Прочтя заметку о Мелькшемском душителе, я съездил на несколько дней в этот городок и получил от сержанта уголовной полиции Брэдли подписанное заявление, подтверждающее, что перед смертью убийца то и дело повторял такие слова, как «Цатогуа», «Нук», «Еще один элементал», то есть стихийный дух, описанный у Лавкрафта, и Рантегос, то же самое, что Рхантегот, звероподобный бог, упомянутый Лавкрафтом. Рубинс, душитель, утверждал, что им овладевала некая подземная стихия. Она-то и заставила его убить трех женщин и отрезать им ноги. Продолжать список нет смысла. Мы надеемся опубликовать отдельной книгой подборку избранных статей, в целом около 500, и разослать экземпляры всем до единого членам Конгресса и всем до единого членам Британской палаты общин. Несколько заметок в этот том не войдут. Пожалуй, они-то и ужасают более всех прочих. В 7:45 7 декабря 1967 года небольшой частный самолет, пилотируемый Р.Д. Джонсом из Кингстона, вылетел из города Форт Лодердейл, штат Флорида, и взял курс на Кингстон. На борту было 3 пассажира. Расстояние составляло около 500 километров. Полет занимал 2 часа. К 10 часам утра жена Джонса, поджидавшая на летном поле, забеспокоилась и предложила начать поиски. Все попытки связаться с самолетом по радио потерпели неудачу. Начались поиски. А в 13:15 Джонс запросил посадку по радио, явно не подозревая, какую панику вызвал. На вопрос, где он был столько времени, Джонс непонимающе сощурился и ответил: «В полете, где же еще?» Когда ему назвали точное время, пилот был потрясен. Его собственные часы показывали 10:15. Джонс сообщил, что большую часть пути летел в низкой облачности, но никаких причин беспокоиться не видел. Согласно метеосводкам, день выдался на диво ясный для декабря, и никаких облаков в небе быть просто не могло. Глинер от 8 декабря 1967 года. Еще 4 известных нам происшествия во всем походили на этот, за исключением истории с Джинни. Здесь речь шла не о самолете, а о корабле береговой охраны у западного побережья Шотландии. В данном случае судно с 3 матросами на борту оказалось в густом тумане, и команда обнаружила, что радио не работает, и в силу неведомой причины все часы встали. Все списали на магнитную бурю. Однако ж все прочие приборы работали, и в должное время корабль прибыл в Сторноуэй, что на Льюисе. После того, как отсутствовал 22 часа, а вовсе не 3-4, как казалось морякам. Но все рекорды бьет тренировочный самолет военно-морского флота под названием «Черный Джек». Он вылетел с Калифорнийского полуострова и отсутствовал 3 дня и 5 часов. Между тем экипаж полагал, что к моменту возвращения на базу прошло всего-то часов 7. Нам так и не удалось выяснить, какие объяснения этому любопытному эпизоду предложил военно-морской флот и как береговая охрана Великобритании трактует историю с Джинни. Вероятно, предполагается, что команда перепилась и заснула. Но вот в чем мы в скорости убедились доподлинно. Люди просто не хотят знать о событиях и явлениях, которые угрожают их чувству безопасности и нормальности. Это открытие сделал и покойный Чарльз Форд. Он всю жизнь посвятил его изучению. И кажется мне, что книги Форда содержат в себе классические примеры того, что Уильям Джеймс называл «людской слепотой». Ибо Форд всегда приводит газетные сообщения о невероятных событиях, на которые ссылается. Почему же никто не потрудился сверить эти ссылки, все или хотя бы несколько, и либо засвидетельствовать правдивость автора, либо разоблачить его как обманщика. Мистер Тиффани Тейр когда-то объяснял мне, что взыскательный читатель считает, будто в каждом из процитированных Фортом случаев наличествуют особые обстоятельства, его обесценивающие. Тут ненадежный свидетель, там изобретательный репортер и так далее. Почему-то никому даже в голову не приходит, что прибегать к такому объяснению в отношении тысячи страниц тщательно подобранных фактов – это чистой воды самообман. Подобно большинству людей, я всегда предполагал, что мои собратья-человеки относительно честны, относительно непредвзяты и сколько-то любопытны. Если бы я нуждался в подтверждении интереса ко всему необъяснимому, мне достаточно было бы взглянуть на книжный киоск в аэропорту и десятки томиков в мягкой обложке за авторством Фрэнка Эдвардса и иже с ним, с названиями вроде «Мир сверхъестественного», «Сто небывалых происшествий» и так далее. Настоящим шоком оборачивается осознание того, что все это отнюдь не подтверждает открытость к восприятию сверхъестественного. Люди просто хотят, чтобы им пощекотали нервы. Эти книги – своего рода оккультная порнография, своеобразная игра под девизом «А давайте притворимся, что мир не такое скучное место, как на самом деле». 19 августа 1968 года мы с Эрхартом пригласили 12 друзей в съемные апартаменты по адресу Гауэр-стрит, 83. В этом самом доме Дарвин поселился сразу после свадьбы. Мы решили, что ассоциации с Дарвином окажутся очень к месту. Мы не сомневались, что этот день надолго останется в памяти у всех присутствующих. В подробности вдаваться не буду. Достаточно и того, что среди приглашенных было 4 профессоров, 3 из Лондона, 1 из Кембриджа, 2 журналиста, оба из самых респектабельных газет, и несколько представителей разных профессий, включая одного доктора. Эрхард представил меня собранию, и я зачитал заранее подготовленное заявление, поясняя и дополняя то, что считал нужным. Спустя 10 минут кембриджский профессор откашлялся, произнес «Прошу меня извинить» и выбежал из комнаты. Как выяснилось впоследствии, он решил, что стал жертвой неумного розыгрыша. Остальные дослушали до конца, причем долгое время тоже гадали про себя, не шутка ли это. Убедившись, что нет, все сделались открыто враждебны. Журналист, зеленый юнец только-только с университетской скамьи, то и дело перебивал доклад фразой «Надо ли понимать, что...» Одна из дам поднялась и ушла. Впрочем, как я узнал позже, не столько по причине недоверия, сколько потому, что она внезапно осознала. В комнате осталось 13 человек, а это дурная примета. Молодой журналист принес с собой 2 книги Эрхарта о континенте Му и зачитывал цитаты из них. Эффект был смертоубийственный. Эрхарта мастером художественного слова никак не назовешь. Что ж, в былые времена я усмотрел бы в этих книгах только повод поупражняться в остроумии. Но что потрясло меня до глубины души? Никто из присутствующих, похоже, не воспринял нашу лекцию как предостережение. Ее обсуждали как небезынтересную теорию или даже скорее как необычный фантастический рассказ. Наконец, после того, как в течение часа собравшиеся придирались по мелочам к разнообразным газетным вырезкам, встал некий адвокат и произнес речь, со всей очевидностью выразив общее мнение. Начал он со слов. «Думается мне, мистер Хафф, пресловутый журналист, очень четко сформулировал наше возражение». Основной его тезис, повторявшийся снова и снова, сводился к тому, что неопровержимых доказательств у нас нет. Ландольфенский взрыв вполне мог быть вызван нитроглицерином или даже метеорным потоком. Книги бедняги Эрхарта высмеяли так безжалостно, что я бы поморщился даже в ту пору, когда сам был неисправимым скептиком. Продолжать смысла не было. Мы записали это собрание на магнитофон, расшифровали запись и распечатали текст в нескольких экземплярах, надеясь, что в один прекрасный день его посчитают просто-таки невероятным свидетельством человеческой слепоты и глупости. На этом, в сущности, все и закончилось. Обе газеты решили не публиковать даже критического отчета о наших дебатах. А лекции прослышало некоторое количество людей, которые и нагрянули к нам в гости. Пышногрудые дамы со спиритическими досками, тощий, сухопарый тип, убежденный, что лохнесское чудовище – это на самом деле русская подводная лодка, и чудаки всех разновидностей. Тут-то мы и решили перебраться в Америку. Мы все еще надеялись, вопреки очевидному, что американцы окажутся менее предвзяты, чем англичане. Но очень скоро иллюзии наши развеялись. Это правда, что 1-2 человека хотя бы воздержались от суждения о нашем психическом здоровье. Но в целом результаты были удручающими. Мы провели крайне интересный день в почти вымершем рыбацком поселке Кохасет, в этом лавкрафтовском Инсмуте, и убедились, что и здесь, и впрямь оплот Лойгор, такой же, как и в Ландалфене, если не больше. И оставаясь здесь, мы подвергаем себя страшной опасности. Однако же нам удалось отыскать Джозефа Колина Марша, внука лавкрафтовского капитана Марша. Ныне он проживал на мысу Поупа-Сквош. Он рассказал, что перед смертью дед его сошел с ума. По всей видимости, он действительно располагал какими-то оккультными книгами и рукописями, но его вдова все уничтожила. Возможно, именно у него Лавкрафт и видел некрономикон. Джозеф Марш упомянул также, что капитан именовал древних старейших владыками времени. Крайне интересное замечание в свете эпизодов с Джинни, Черным Джеком и прочими. Эрхард абсолютно убежден, что рукописи не погибли, на том любопытном основании, что такого рода древние артефакты обладают собственным характером, и уничтожить их не так просто. Он ведет бурную переписку с наследниками капитана Марша и его семейными адвокатами, надеясь все-таки напасть на след некрономикона. На данной стадии... Примечание редактора. Выше приведенные слова были написаны моим дядей за несколько минут до того, как он получил телеграмму от сенатора Джеймса Р. Пинкни из Виргинии. Дядиного школьного приятеля, по-видимому, из числа тех, кто воздержался от суждения его психическом здоровье. Телеграмма гласила: «Срочно приезжай в Вашингтон. Привози вырезки. Жду у себя. Пинкни». Сенатор Пинкни подтвердил мне, что министр обороны согласился уделить дяде время, а если на него удастся произвести впечатление, то он, вероятно, поможет устроить встречу и с самим президентом. Дядя и полковник Эрхард не смогли взять билеты на рейс Шарлоттсвилл-Вашингтон в 3:15. Они приехали в аэропорт и записались в лист ожидания, надеясь, что в последний момент кто-нибудь сдаст билеты. Место нашлось только одно, и, посовещавшись, полковник Эрхард согласился с дядей разумнее держаться вместе, чем лететь в Вашингтон разными рейсами. В этот момент капитан Гарви Николс, один из четырех совладельцев Cessna 311, согласился сам доставить их в Вашингтон. Самолет стартовал с запасной взлетной полосы в 3:43 19 февраля 1969 года. Небо было ясное, прогноз погоды лучшего и желать нельзя. 10 минут спустя в аэродром поступил загадочный сигнал «Вхожу в низкую облачность». На тот момент самолет должен был находиться где-то над Гордонсвиллом. Никаких облаков в той области зарегистрировано не было. Последующие попытки связаться с пилотом по радио успеха не имели. В 5 часов мне сообщили, что радиосигнал вообще пропал. В течение последующих нескольких часов надежда воскресла, начались поиски, но ни о какой аварии нигде и слыхом не слыхивали. К полуночи мы все уже не сомневались. Самолет потерпел крушение, и о катастрофе вот-вот сообщат. Это только вопрос времени. Никаких сообщений так и не поступило. С тех пор прошло 2 месяца. Ни о дяде, ни о самолете до сих пор ничего не известно. По моему мнению, и многие знатоки летного дела со мной согласны, у Цесны отказали приборы, ее занесло куда-нибудь в Атлантику, и в конце концов самолет рухнул в океан. Дядя уже договорился с шарлоттсвиллским издательством Black Cockerel Press о публикации подборки своих газетных вырезок. На мой взгляд, уместно будет использовать эти дядины заметки в качестве предисловия. За последние 2 месяца в печати появилось немало статей, посвященных моему дяде. Зачастую предполагается, что он был психически болен или, по крайней мере, страдал галлюцинациями. Я так не считаю. Я много раз встречался с полковником Эрхартом, и, по моим представлениям, этот человек доверия не заслуживал. Моя мать описала его мне как скользкого типа. Это явствует даже из дядиных рассказов о нем. Вот взять хоть их первую встречу. Будем милосердны и предположим, что Эрхард сам свято верил всему, что писал в своих книгах. Но мне трудно это признать. Книги его – сенсационная дешевка, а местами так и вовсе чистой воды вымысел. Так, например, он не сообщает ни название, ни местоположение индуистского монастыря, где я сделал свои потрясающие открытия касательно континента Му. Не называет он и имени монаха, который якобы научил его понимать язык надписей. Мой дядя был человеком простодушным и покладистым, как есть карикатура на рассеянного профессора. Наглядная тому иллюстрация – его наивный рассказ о собрании по адресу Гауэр-стрит 83 и о реакции аудитории. Он просто не представлял себе всех масштабов человеческой двуличности, которая, по моему мнению, прекрасно просматривается в писаниях полковника Эрхарта. Что показательно, дядя ни словом не упоминает о том, что сам заплатил за перелет Эрхарта через Атлантику, равно как и за апартаменты на Гауэр-стрит. Доходы полковника оставляли желать лучшего, а дядя, как мне кажется, был сравнительно неплохо обеспечен. Однако ж, сдается мне, не следует сбрасывать со счетов и другую версию. Ее предложил Фостер Дэймон, дядин близкий друг. Все студенты и коллеги обожали дядю за сдержанное чувство юмора, даже с Марком Твеном зачастую сравнивали. На этом сходство не заканчивается. Дядя, подобно Твену, смотрел на род человеческий с глубоким пессимизмом. Я хорошо знал дядю в последние годы его жизни и часто с ним виделся, в том числе и незадолго до его гибели. Ему было хорошо известно, что я не верю в его россказни о Лойкор и считаю Эрхарта шарлатаном. Фанатик, несомненно, попытался бы меня переубедить, а не преуспев, вероятно, перестал бы со мной разговаривать. Но дядя относился ко мне с неизменным добродушием, и мы с матерью частенько подмечали, что при взгляде на меня в глазах у него вспыхивают озорные искорки. Уж не поздравлял ли он себя с тем, что его практичный племянник ни за что не купится на тщательно продуманный розыгрыш? Мне хотелось бы в это верить, ибо дядя был человеком достойным и честным, и все бесчетные друзья искренне его оплакивают. Джулиан Ф. Лэнг, 1969 год. Колин Уилсон. Возвращение Лойгор. Читал Олег Булдаков.